Он сказал Энн Мюллер то, что думал. Он и вправду хотел только повидать Мэгги, не более того. Он любит ее, но вовсе не затем он приехал, чтобы стать ее любовником. Только увидеть ее, поговорить с ней, быть ей другом, переночевать на кушетке в гостиной и еще раз попытаться вырвать с корнем вечную тягу к ней. Он издавна ею околдован. Но, быть может, если извлечь это странное очарование на свет Божий, он сумеет собраться с духом и навсегда освободиться. Нелегко освоиться с этой новой Мэгги, у которой высокая грудь, тонкая талия и пышные бедра, но он освоился, потому что заглянул ей в глаза, и там, словно лампада в святилище, сияла его прежняя Мэгги. В неузнаваемом, тревожно переменившемся теле тот же разум и та же душа, что неодолимо притягивали его с первой встречи. И пока он узнает их в ее взгляде, можно примириться с новой оболочкой, победить влечение к ней. Он и ей приписывал те же скромные желания и мечты, и не сомневался, что ничего иного ей от него не нужно. Так он думал вплоть до рождения Джастины, когда Мэгги вдруг накинулась на него, точно разъяренная кошка. Да и тогда, едва утихли гнев и обида, он объяснил эту вспышку ее страданиями, больше духовными, чем телесными. Сейчас он, наконец, увидел ее такой, какой она стала, и теперь с точностью до секунды мог сказать, когда же совершилась перемена, и Мэгги впервые посмотрела на него глазами не ребенка, а женщины. В ту встречу на Драхетском кладбище, в день рождения Мэри Карсон, в тот вечер, когда он объяснял, что не мог на балу быть к ней внимательнее, вдруг подумают, будто он по-мужски ею увлекся. Она как-то странно посмотрела на него тогда и отвернулась. А когда опять посмотрела, непонятного выражения в глазах уже не было. И лишь теперь он понял, что с тех пор она видела его в ином свете. Ее тогдашний поцелуй был не мимолетной слабостью, после чего она вновь стала относиться к нему по-прежнему. Это ему только чудилось. Он старательно обманывал себя, тешился этим самообманом, изо всех сил прилаживал его к своему раз навсегда избранному пути, облачался в самообман, как во власеницу. А она тем временем чисто по-женски обставляла и украшала свою любовь, будто вела гнездо. Надо признаться, телом он желал ее еще после того первого поцелуя, но желание никогда не было в нем так остро, так неотступно, как любовь. И ему казалось, это не две стороны одного и того же чувства, одно с другим не связано. А она, бедняжка, оставалась непонятой. На нее-то не напала такая безрассудная слепота. Будь у него в эту минуту хоть какой-то способ умчаться с острова Матлок, он бежал бы от Мэгги, точно арест от Эвменит. Но бежать было нельзя, и у него хватило мужества остаться с Мэгги, а не пуститься бессмысленно бродить всю ночь по острову. Что же мне делать, как искупить свою вину? Ведь я и правда ее люблю. А если люблю, так уж, конечно, потому, что она вот такая, как сейчас, а вовсе не в краткую пору ее полудетской влюбленности. Я всегда любил то, что есть в ней женского, бесконечное терпение, с каким несет она бремя своей судьбы. Итак, Ральф де Брикасар, сбрось шоры, пора увидеть ее такую, как она есть, а не какой была когда-то. 16 лет назад, 16 долгих, неправдоподобных лет. Мне 44, ей 26. Оба мы уже не дети, но мне несравнимо дальше до зрелости. В ту минуту, как я вылез из машины Роба, ты решила, что все ясно. Все само собой разумеется, не так ли, Мэгги? Подумала, наконец-то я сдался. И еще не успела опомниться, как мне пришлось показать тебе, что ты ошиблась. Я разорвал твою розовую надежду в клочья, словно грязную тряпку. Ох, Мэгги, Что же я с тобой сделал? Как я мог быть таким слепым, таким черствым себелюбцем? Вот приехал тебя повидать и ровно ничего не достиг, только истерзал тебя. Все эти годы мы любили друг друга по-разному и совсем друг друга не понимали. А Мэгги смотрела ему в глаза, и в ее глазах все явственнее сквозили стыд и унижение, а по его лицу проносились тени самых разных чувств. Под конец оно выразило безмерную жалость. И тут она поняла, как страшно, как жестоко ошиблась. Хуже того, поняла, что он это знает. «Прочь отсюда! Беги! Беги от него, Мэгги! Сохрани последние жалкие остатки гордости!» Едва подумав так, она вскочила и в самом деле кинулась бежать. Она не успела выбежать на веранду. Ральф перехватил ее. Она с размаху налетела на него с такой силой, что закружилась сама и едва не сбила его с ног. И все оказалось напрасным. Изнурительная внутренняя борьба, долгие старания сохранить душу в чистоте и силой воли подавить желание. В один миг Ральф пережил 10 жизней. Все силы, что дремали в нем, заглушенные, подавленные, только и ждали малого толчка. И вот взрыв, хаос, и разум раболепно склоняется перед страстью. И воля разума гаснет перед волей плоти. Руки Мэгги взлетели и обвили его шею. Его руки судорожно сжались у нее за спиной. Наклонив голову, он искал губами ее губы, нашел. Ее губы живые и теплые, уже не просто непрошенное, нежеланное воспоминание. Она обвела его руками, словно никогда больше не выпустит. Сейчас, казалось, она воск в его руках, и темна, как ночь, и в ней сплетены память и желание, нежеланная память и непрошенное желание. Наверное, долгие годы он жаждал вот этой минуты, жаждал ее, Мэгги, и отвергал ее власть, и попросту не позволял себе видеть в ней женщину. Донес ли он ее до постели на руках, или они шли вместе? Ему казалось, он ее отнес, а может быть и нет. Но вот они оба на постели, и он ощущает ладонями ее тело, ее ладони на своей коже. О, Господи! Мэгги, моя Мэгги! Как же меня с младенчества приучили думать, будто ты скверна! Время уже не отсчитывало секунды, но хлынуло потоком, и захлестнуло его, и потеряло смысл. Осталась лишь глубина неведомого до ныне измерения, более подлинная, чем подлинное время. Ральф еще ощущал Мэгги, но не как нечто отдельное. Пусть же окончательно и навсегда она станет неотделимой частью его существа, единой тканью, которая и есть он сам, а не чем-то, что с ним спаяно, и все же иное, особое. Никогда уже ему не забыть встречного порыва этой груди, живота, бедер, всех сокровенных линий и складок этого тела. Поистине она создана для него, ведь он сам ее создал. 16 лет он лепил и ваял ее, и сам того не подозревал, и уж вовсе не подозревал, почему он это делает. Сейчас он не помнил, что отказался от нее когда-то, что другой провел ее до конца по пути, которому он положил начало, который сам избрал для нее и для себя. Ведь она его гибель, его роза, его творение. Сон, от которого ему уже не пробудиться, пока он человек из плоти и крови. О, Господи, милостивый Боже, я знаю. Знаю, я знаю, отчего так долго, так упорно думал о ней, как о бесплотном образе, о ребенке, когда она давно уже выросла из этой тесной оболочки. Но почему через такой жестокий урок открылось мне это знание? Ибо только теперь он, наконец, понял, что всегда стремился не быть всего лишь человеком, мужчиной, Он желал большего, судьбы несравненно более великой, чем дается обыкновенным смертным. И вот чем все кончилось. Вот она, его судьба, под его ладонями, пылает и трепещет вместе с ним, женщина с мужчиной. Человек остается человеком. Боже милостивый, неужели ты не мог избавить меня от этого? Я человек и вовеки не стану Богом. И моя жизнь, искание, попытки возвыситься до божества — все это был самообман. Неужели все мы, слуги церкви, одинаковы, и каждый жаждет сам стать Богом? И поэтому отрекаемся мы от единственного акта, который неопровержимо доказывает нашу человеческую суть. Он крепче обнял ее, глазами полными слез при слабом свете сумерек всмотрелся, лицо у нее тихое, нежные губы приоткрылись, вздохнули изумленно и счастливо. Она оплела его руками и ногами, живыми, гибкими, шелковистыми узами, мучительно, нерасторжимо. Он зарылся лицом ей в плечо, прильнул щекой к ее нежной щеке и отдался сводящему с ума отчаянному порыву, словно боролся с самой судьбой. Мысли кружились, мешались, сознание померкло, и вновь ослепительная вспышка. На миг он очутился внутри солнца, и вот блеск тускнеет, серые сумерки, тьма. Это и значит быть человеком, мужчиной. Большего не дано. Но боль не от этого. Боль в последнем миге развязки, в бесповоротном, опустошающем, безнадежном сознании. Блаженство ускользает. Невыносимо с нею расстаться. Расстаться теперь, когда она ему принадлежит. Ведь он сам создал ее для себя. И он отчаянно, поистине, как утопающий за соломинку, цепляется за нее. И вскоре новый вал, прилив, так быстро ставший знакомым, поднимает его, и он покоряется неисповедимому человеческому жребию, жребию мужчины.